Воплощение намерения «осведомлять» осуществляется в трех направлениях. Осведомлять о фактах, оценивая, диагностировать действительность и стимулировать социальную активность. Такая логика формирования интенциональности при воздействии на общение и общественное мнение вполне оправдана. Указанные направления соотносятся со структурой общественного мнения, в котором социологи выделяют знания, компетентность, отношения, оценку и действия, практику. Повышая компетентность, выражая отношение к действительности и определяя направленность социальных действий, журналисты оказывают воздействие на каждый компонент общественного мнения. Речевая деятельность журналиста таким образом объективирует, во всяком случае должна быть на это направлена, процесс информирующего идеологического воздействия. Тексты, направленные на реализацию одной и той же типовой интенции, типологизируются, образуя на основе мотивационной составляющей три группы – информационную, оценочную и побудительную. Дальнейшую дифференциацию типовых интенций, а следовательно и текстов на типы, предопределяет предметный аспект интенции. Третье. Типы интенциональности, организующие речевую деятельность журналиста. Для характеристики интенциональности медийного общения немаловажно, что в ней выделяются интенции прямого системного назначения, типизированные, обусловленные институциональной предназначенностью СМИ. В журналистской речи происходит наложение оси конвенции на ось интенции, термины Хазагерова, 2006 год. Профессиональная институциональная интенциональность упорядочивает и организует многовекторность индивидуальных интенциональных устремлений субъекта речи. Важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Интенциональность в профессиональной речи среде принципиально диалогична, ответна, поскольку мотивационный и содержательно-смысловой аспекты интенциональности формируются как в ответ на ожидаемые прогнозируемые информационные запросы адресата и, в свою очередь, стимулируют рождение нового текстового сообщения, которое и в речевой структуре стремится соответствовать информационным интересам читателя. Интенциональность медийной речи усложняется в силу влияния других факторов – технологических, культурно-исторических, познавательно-творческих. В частности, из-за возможности трансляции информации по различным каналам формируется макро- и сверхтекстовая интенциональность, реализуемая радио- и телепрограммами, печатными и сетевыми периодическими изданиями. Интенциональность информационной политики изданий и программ конкретизируется в интенциональности совокупного текста, текстов отдельных номеров печатных и сетевых периодических изданий, отдельных выпусков радио, телепрограмм. Интенциональность медийной речи выстраивается как сверхтекстовая, если реализуется в тематической совокупности медиатекстов. Мотивационные и содержательные предметные аспекты, сформировавшиеся в результате интенциональности, предопределяют смысловую структуру медиатекста, индивидуальное конфигурация которой в каждом отдельном тексте, сверхтексте и макротексте насыщает типизированные композиционно-речевые формы индивидуальным проявлением стилистического рисунка в тексте.